еще 5 шагов назад. В общем, выяснилось, что они оба достойные стрелки, но все же Грильда управлялась с луком немного лучше. Она и стала основным лучником группы. Подтвердите состав участников. Подтверждаю. Вы желаете войти на первый уровень подземелья гильдии силачей? Да. В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя? Дальняя. Внимание! Вам предлагается эксклюзивное групповое задание. Уничтожить гнездо пауков. Награда. Внеочередное улучшение тела каждому участнику. Предложение действительно в течение 1 минуты. Принять, отказаться. Я быстро окинул взглядом товарищей, и по их удивленным лицам понял, что они тоже видят сообщение. Может, ну его, начал Рассел. Принять. Задание принято. Этап 1. Найдите вход в гнездо пауков. Время действия защиты закончено. То, что я его принял, не значит, что мы должны его делать. Сразу успокоил я ребят, одновременно подскакивая и отрубая голову бросившемуся на меня муравью-воину. А почему его вообще дали? Удивленно пробормотала Грильда, на пару с Брустом переворачивая жука. Там вроде как средний уровень должен быть выше. Возможно, потому, что в прошлый раз я уже делал эксклюзивное задание, придумал отмазку я. А может, просто повезло. Не забивайте голову. Повезло. Рассел отпрыгнул от атаки муравья рабочего и рубанул его сзади. С тобой постоянно везет. Что ты ноешь-то? Я говорю, идти не обязательно. Я бы сходил, заявил Бруст. Там денег должно быть немерено. И я, поддержала Грильда. Да и я не против, включил заднюю Рассел. Тогда прекращай трепаться и иди стены осматривай. Полученное задание внесло коррективы в наш изначальный план. Если до этого мы собирались разрабатывать все встречные жилы, руды и металлов, то теперь для экономии сил решили обращать внимание только на самые ценные. Дело шло споро. Мы заходили в пещеру, давали залп по висящим под потолком летучим мышам, если они были, потом разбирались с остальными противниками. Дальше мы с Брустом вскрывали тела, а Рассел с Грильдой собирали со стен мох. По мере того, как ребята привыкали и чувствовали себя увереннее, я оставлял им все больше врагов, а потом и вовсе стал делать то, что раньше делал для меня Визели, давал им добивать тех, кого ранил. «А ты какой уровень-то?» – удивился моей щедрости Рассел. «Много будешь знать, будешь только мох и руду собирать. А вон там Низулинд, часом». Глазастая Грильда устремилась в угол пещеры и радостно добавила. «Он, Зулинд, металл с синеватым отливом. Его активно используют в крафте магических предметов. Считается очень редким. Его было мало даже в гномьих горах, и первый уровень гильдии силачей был его основным источником. Повезло». Потер руки Рассел и достал кирку. «Стой!» Я поднял руку. «Давайте сразу подчистим смежные с этой пещеры, а то монстров может слишком много прибежать». Так мы и поступили, и перед тем, как приступить к добыче, зашли в 2 ближайшие пещеры. «Давай!» Кивнул я Расселу, когда мы закончили и приготовились. Он улыбнулся и со всей дури треснул киркой по жиле Зулинда. Звон эхом разнесся по всему подземелью, и с небольшой задержкой на нас ломанулись полчища местных жителей. Разумеется, сейчас я забыл про щедрость и скакал как кузнечик, отрубая головы многочисленным муравьям, переворачивая жуков или стреляя в летучих мышей и редких пауков. Сначала Рассел сражался плечом к плечу с остальными, но когда напор подземных тварей стал слабеть, то снова сменил меч на кирку и принялся интенсивно долбить по камням. «Ты смотри!» – заржал Бруст, снося голову очередному муравью. «Никогда не видел у нашего рыжего друга такой прыти. Вот что значит 300 золотых за килограмм, 320 с медяхами!» – крикнут в ответ Рассел и снова опустил кирку. «И в преддверии войны цена будет только расти. Тебе надо было в гильдию ремесленников идти», – заметил я. «Я хотел, отец не отпустил. Чтобы пухлиш раньше времени не переутомился, мы, закончив с монстрами, стали по очереди его сменять, в остальное время не забывая собирать богатую добычу сотен изувеченных тел. Все это заняло около 2 часов, после чего мы, усталые, но довольные, уселись обедать. «Что ни говори», — с набитым ртом произнес Рассел, — «а прогресс заметен. 10 дней назад я хрен бы смог столько мечом и киркой махать». «Это точно», — кивнул я, — «но все равно усталость будет копиться, так что надо сначала с гнездом разобраться, а уже потом можно продолжить руду добывать. Если еще одну жилу Зулинда встретим, нельзя мимо проходить», — возразил Бруст. «Мало ли, пока будем задание выполнять, ее кто-то найдет». «Это да», — согласился я, так как такое исключать было нельзя. Мы уже 2 раза натыкались на еще не разложившиеся остатки монстров, а это значило, что кто-то тут проходил в течение последних суток. К слову, Зулинда мы набрали не меньше 7 килограмм, что по возвращении сулило каждому из нас минимум по 550 золотых. Для меня уже не сильно большие деньги, а вот ребята прямо светились от счастья. Отдохнув, мы продолжили путь и где-то через час и еще 4 зачищенных пещеры нашли нужную. Этап 1. Найти гнездо пауков. Выполнен. Этап 2. Уничтожить гнездо пауков. Желаете войти? Да нет. Теперь слушайте внимательно. Я повернулся к друзьям и указал на открывшийся в стене портал. Как зайдем, выход закроется до смерти последнего из пауков или из нас. Это задание групповое, и, следовательно, действовать мы должны сообща. Что бы там ни произошло, как бы страшно ни было, убегать и бросать своих нельзя. Никакие ранения, кроме смертельных, не критичны. Помогаем друг другу, и все получится. А чего ты на меня смотришь? Буркнул Рассел. Сейчас последний шанс передумать. Вот еще, насупился Пухлиш. Моя цель вынести отсюда товары минимум на 1500 золотых. Будешь меня слушать, вынесешь на 3. Остальные тоже готовы? Бруст и Грильда одновременно кивнули. Тогда быстро вспоминаем, что мы знаем о пауках, готовим огненную расходку, проверяем меню быстрого доступа и вперед. Больше всего я боялся, что под гнездом подразумевается паук в 4 раза больше, чем прошлый скоробей. И боялся, конечно, не за себя, а за более слабых товарищей. И его наличие исключать было нельзя, но началось все достаточно спокойно. Мы попали в большую пещеру с одним выходом, из которого на нас сразу же ломанулись пауки размером с крупного волка. Стены покрывал уже знакомый светящийся голубоватый мох, благодаря которому мы могли, не зажигая факелов, сразу же принять бой. Эта разновидность арахнидов паутиной не стреляла, а оружие мы обработали мазью, которая давала дополнительный огненный урон, поэтому с первой кучей мохноногих противников разобрались быстро. 15 штук за 2 минуты, легкотня, фыркнул Рассел, но под взглядами остальных скуксился. Чего? Ничего. Зажигай факел и иди вперед. Я указал на темный, покрытый паутиной провал туннеля. Почему я? Потеря тебя не сильно повлияет на боеспособность отряда. Очень смешно. А кто сказал, что я шучу? Рассел покачал головой, но факел достал и зажег. В другую руку он взял щит. Попробуй поджечь паутину, предложила Грильда, когда мы подошли к темному лазу. Не задохнемся от дыма, с сомнением произнес Рассел. Ты посмотри на пламя, поддержал я девушку. Вон как сильно в сторону лаза отклоняется. Дым туда вытянет. Ты командир. Пожал плечами Пухлиш и ткнул факелом. Маленький кусочек паутины ярко вспыхнул и моментально сгорел. «Ты еще ту, что у входа, подожди!» Вздохнул Брус и, отобрав факел, шагнул в лаз и поджег самые большие скопления паутины. «Ух, ёпт!» От жара, едва не спалившего мне брови, я попятился. Пламя загудело и быстро унеслось внутрь прохода, а буквально следом раздался многоголосый визг. «Отходим!» Заорал я и первым отскочил в середину пещеры. Остальные последовали моему примеру и очень вовремя. Отталкивая и мешая друг другу, из проема к нам ломанулись десятки обожженных и взбешенных монстров. Следующие 5 минут мужская часть группы рубила наступающих противников без продыху, в то время как стоящая сзади Грильда огненными стрелами, 5 золотых за штуку, снимала редких стреляющих противников. Нас оттеснили практически к той стене, где раньше был вход, но в конце концов поток арахнидов ослабел, зато так быстрее. С облегчением усмехнулся я и мощным ударом располовинил одного из последних противников. Кстати, совсем недавно я не мог с одного удара отрубить голову хрюку, а тут после затяжного боя вон чего вытворяю. Хотя усталость в руках уже чувствуется, даже несмотря на то, что я иногда меняю щит и меч местами. Надо передохнуть. Вонзая копье в тушу последнего паука, высказал общую мысль Бруст. «Все равно бафы на оружие обновлять». «По-любому», — кивнул я. «Задание так и не засчитали. Кстати, Грильда, ты должна была меньше устать. Пройдись, потыкай во всех». «Хорошо». Девушка грамотно взяла копье в левую руку и принялась методично колоть противников. Рассел тоже не смог усидеть на месте и вскрыл ближайшую тушу. «Ничего, что можно было бы продать», — грустно сообщил он. «Так радуйся», — усмехнулся Бруст. Полдня бы с ними проковырялись. А если твоя корыстная душонка требует лута, вскрой пока тех, что стреляли. Точно. Рассел проигнорировал подколку и быстрым шагом направился к одному из дистанционно атакующих пауков. А ты чего бодрый-то такой? Ты вообще их убивал? Или за моей спиной отсиделся? продолжил докапываться до друга Бруст. Убивал. Минимум трех точно. Засмеялась Грильда. Рассел резко повернулся к девушке. Они поверят же. Ну ладно. Четырех. Бруст, я повернулся к товарищу. Все равно нам рубить основную массу. Предлагаю на полчасика уйти в концентрацию. Согласен. Кивнул он. Рассел, давай полчаса без лишних комментариев. Через 40 минут мы снова были готовы к бою и уже гораздо увереннее вошли в темный туннель. Вот только наша уверенность здорово пошатнулась, когда мы увидели большую пещеру, которой он заканчивался. Глава 11. Ну хоть небольшой босс, едва слышно прошептал Бруст. Действительно, отчасти пронесло. Идя сюда, мы больше всего опасались именно такого. Правда, те мини-боссы, что сейчас охраняли огромную кладку яиц, были следующими в списке угроз. Это были 4 разных паука, отлично работающие в группе. Я дал знак своим, и мы отошли назад, в темный туннель. Все помнят, что делает каждый из них, что черный, жирный, с красным крестом на брюхе делает, я забыл, пробурчал Рассел. Он ни хрена как раз и не делает, усмехнулся я. Просто у него самая прочная броня, острые жвалы и когти. Тот, что серый, с большой жопой, паутиной стреляет далеко и потом к себе притягивает. Желтоватый, мелкий который, быстро и прыгает хорошо, а зеленый кислотой на 5 метров плюется. Ну и в ближнем бою они все опасны. Сначала мелкого бьем, уточнил Бруст. Да, он самый опасный. Потом отходим сюда и по коридору ведем крестопуза. Желательно, чтобы он не застрял здесь, а то потом долго выковыривать будет. Следом бьем кислотника и последним, стрелка. Стрелы огня не жалеть, они окупятся с лихвой. Все готовы? Ребята кивнули, но уверенно и с ухмылкой только Бруст. Рассел с Грильдой заметно нервничали. Мы снова подошли ко входу в пещеру. До ближайшего к нам противника крестопуза было 12 метров. До нужного бегунка около 15, и многое зависело от того, как пройдет первый залп. Мы решили, что Рассел даже не будет пытаться попасть в мелкого, а сразу начнет палить в большого. Я стоял первым и, показывая пример, поднял лук. 1, шепнул стоящий за моей спиной Бруст. 2, 3, 4 огненных росчерка пронзили пещеру, и сразу же за этим раздался оглушительный визг. Попали все, но эффективности я пока оценить не мог, так как уже накладывал вторую стрелу. Крестоносец первым ломанулся в нашу сторону, но целился я не в него, а в хромающего следом быстронога. Тетива щелкнула. И через секунду горящая стрела вонзилась прямо в пасть наиболее опасной твари. Отлично. А вот теперь пора валить. После первого выстрела ребята отступили в туннель и теперь стояли наготове метрах в 10 от выхода в пещеру. Я протиснулся между ними и снова поднял лук. Вдруг стало очень темно. Это ворвался крестопуз и перекрыл почти весь коридор. Огонь! Заорал я. 3 стрелы умчались вперед. Почти сразу же вонзились в морду паука и подожгли его длинную шерсть. Светлее стало совсем немного, но мне хватило, чтобы своим выстрелом поразить один из 2 самых крупных глаз монстра. Оглушающий визг хлестал по барабанным перепонкам, плюс к тому в коридоре едва хватало места для 4. Но мы, поддерживая друг друга, сумели отбежать 20 метров и ни разу не споткнуться. Раненый паук, громко скребя когтистыми лапами, карабкался следом, но для него тут было тесновато, и он подотстал. «Готовься!» – заорал я и снова достал лук. Торчащие в морде преследователя стрелы еще тлели, и поэтому мы видели его приближение. «Тихо! Тихо! Огонь!» В этот раз мы выстрелили одновременно и сразу побежали. Впереди появился круг выхода во вторую пещеру, и мы, не останавливаясь, вылетели в нее. «Ваша группа убила паука-бегуна, мини-босс!» «О! Тому, первому, в которого мы стреляли, хватило тех повреждений!» «Отлично! А еще здорово!» Что не надо устраивать танцы с бубном и оставлять монстров другим. Опыт за боссов и мини-боссов делится между всеми членами группы. Рассредоточиться. Рассел, стреляя обычными стрелами по глазам. Остальные, на свое усмотрение. По счастью, крестопуз не подох в туннеле и не развернулся. Продолжая, хоть и уже тише, визжать и скрипеть, он выскочил на нас. Огонь. Еще 4 стрелы вонзились ему в морду. Изначально разного размера глаз у него было не меньше 20. Сейчас те, что мы не пробили, или сгорели, или залились кровью. Паук сильно шатался, но продолжал переть вперед, на Грильду. «Веди его!» — крикнул я девушке, а сам по широкой дуге оббежал монстра. «Такс, главное заскочить. Жаль, нельзя превратиться в хоббита. Ловкие ноги тут бы пригодились. Для удобства я убрал щит и рванул вперед. прыжок, и сразу же отталкиваюсь от выпирающего сустава одной из лап. Есть. Все-таки ежедневные тренировки на полосе препятствий не проходят зря. Паук почувствовал тяжесть на спине, попробовал меня скинуть, но было уже поздно. Широко размахнувшись, я вонзил копье, усиленное на огненный урон, точно в слабозащищенное место, сочленение головы и туловища. Оружие вошло как нож в масло. Паук встал на дыбы и сбросил меня, но это было его последнее действие. Почти сразу его ноги подкосились, и он упал на брюхо. «Ваша группа убила паука Крестопуза, мини-босс, сзади!» Раздался крик Грильды. Не оборачиваясь, я прыгнул в сторону и перекатился. Предосторожности оказались излишними. Только что выползший из туннеля ядовитый паук еще не успел приблизиться на расстояние плевка. «Заряжай! Огонь по готовности!» В противостоянии с третьим монстром помогала его низкая скорость и большая площадь пещеры. Мы бегали вокруг него и стреляли, причем после пары залпов огненными стрелами ради экономии перешли на обычные. Плюс к тому я в очередной раз понял, что предмет монстроведения, который начался на новом курсе и проходил по вечерам, пропускать ни в коем случае нельзя. Благодаря ему я знал особенности применения кислоты данным типом монстров. Подготовка плевка занимала около секунды. Он был мощным и обильным, но этого времени хватало, чтобы отскочить на безопасное расстояние. Более того, если заставлять паука атаковать часто, то его резервуар будет быстро истощаться, а интервалы между плевками увеличатся. Именно этим я сейчас и занимался, регулярно приближаясь на 5 метров и быстро отступая. Через несколько минут тактика начала приносить плоды, и паузы между атаками становились все больше. «Бруст!» — крикнул я парню, в данный момент стоящему с другой стороны противника. «На следующий плевок ты провоцируй!» «Понял!» Бруст тут же сблизился с монстром и засадил в него стрелу. Тот развернулся и принялся собирать кислоту, чего, собственно, от него и ждали. Паук плюнул, и в эту же секунду я рванул вперед и по уже проверенной схеме, через ногу, влетел ему на спину. А дальше понятно. Копье в руки и вонзить между туловищем и головой. И еще раз, ваша группа убила ядовитого паука, мини-босс. Последний противник сам по себе большой угрозы не представлял. Он был слишком медлительный и в основном выполнял функцию обездвиживания. Кстати, стрелял паутиной он из круглой здоровенной жопы, которая и не позволила ему протиснуться в туннель и помочь своим товарищам. Зато к нему пробрались мы и снова принялись бегать кругами, заодно рубя и топча крупные паучьи яйца, коих тут были сотни. Огненные стрелы мы решили больше не тратить и расстреливали глаза тормозного монстра обычными. Понятно, что такими темпами могли его со временем ослепить, но никак не убить. Для этого у нас был другой план. Паук стрелял большими сгустками паутины, от которой было не так сложно увернуться и которая через полминуты высыхала. И вот эти высохшие большие клоки белой субстанции мы планомерно собирали и скидывали в одну кучу. Минут через 10 она стала размером не сильно меньше самого арахнида. «Пора!» — крикнул я. Это был сигнал. Грильда с Расселом спрятались в туннеле, а Бруст подбежал ко мне и зажег факел. Куча паутины находилась между нами и пауком, и мы стали отходить, заманивая его. А когда монстр забежал в нее, Бруст метнул факел. Рев пламени перекрыл пронзительный визг боли. Мы на всякий случай разбежались и продолжили стрелять, но тут охваченный пламенем паук совершил ошибку. Если так, конечно, можно сказать о неразумном существе. Он снова попытался выстрелить, только вот едва паутина появилась снаружи, как тут же вспыхнула, и теперь огонь подпалил задницу монстра не только снаружи. Мне даже стало его немного жаль, и поэтому, едва пламя ослабло, я подскочил к корчащейся на каменном полу твари и ударом копья прикончил ее. «Ваша группа убила паука-стрелка, мини-босс». Сообщение об окончании зачистки не поступило, и следующие несколько минут мы носились по пещере и уничтожали остатки кладки. «Поздравляем! Вы уничтожили гнездо пауков. Задание выполнено. Ваша выносливость улучшена. И это прекрасно и приятно. Пусть и незначительно, но улучшение тела чувствовалось. Усталость немного отступила, а с мышцами будто бы поработал хороший массажист. «Ура!» — закричала Грильда и бросилась мне в объятия. Я, конечно, не оттолкнул ее, но сначала не понял причины столь бурной радости, и только через несколько секунд осознал, что это я уже 10-й уровень и получал внеочередные улучшения тела, а для каждого из них это событие, без преувеличения, экстраординарное. Вдобавок, как оказалось, только этим дело не ограничилось. «Я 4-й уровень взяла», — радостно заявила девушка. «Спасибо тебе, «Да мне-то за что? Без тебя мы бы хрен сюда пошли». Бруст подошел и хлопнул меня по плечу. «Я пятый взял, спасибо». «И я четвертый», широко улыбаясь, сообщил Рассел. «Спасибо, друг. Да, как же хорошо, что я внешник и у меня бонусы. И как же повезло, что я так удачно встретил Визелия. Слушай, Илюх, ко мне обратился Бруст. Я только недавно же четвертый взял, во время прошлого визита сюда. Сейчас пятый опнул, то есть, получается, мы сегодня тут много опыта набили. Ребята были ниже уровнем, и у них уже что-то было от следующего. Может, мы с тобой больше не будем убивать и попробуем помочь им сразу еще один обдобить? По идее, даже без бонуса внешника это реально, ведь за четырех мини-боссов действительно должны были неплохо навалить. Да и мелочевки мы побили видимо-невидимо. Давай, конечно. Да ну, ребят, Грильда отстранилась и испуганно посмотрела на меня. Вам же тоже надо, а я не против, заявил Рассел. Ну, раз не против, иди пауков потроши. Усмехнулся я и сунул ему в руки рюкзак с контейнерами. Потрошение заняло не меньше часа. Вдобавок мы нашли два места с редким видом мха и задержались еще минут на 20. Слушай, мне кажется, или у тебя увеличенный инвентарь, спросил Рассел, когда я опрометчиво закинул очередной рюкзак с добычей себе в хранилище. Блин, ну ладно, на этот случай у меня есть недавно придуманная история. На ком, как не на них, ее тестить? Да, немного. Ты убивал инорасцев? Воскликнула Грильда. Да, гордо поднял я голову. С полгода назад на нас с дядей напали разбойники. Хоббиты, четверо. Одного я сам убил, а других дядя покалечил и дал мне добить. Шестые уровни были. Ух ты, повезло. Завистливо вздохнул Рассел. Плюс 12 килограмм на ровном месте. Ага, вот бы ты офигел, если бы узнал, что на самом деле у меня инвентарь больше сотки. Но меньше знаешь, крепче спишь. Мы вышли из гнезда пауков и приступили к прокачке Грильды и Рассела. Всех настолько захватила идея опнуть сегодня им пятые уровни, что мы отбросили стартовую стратегию разрабатывать жилы. Теперь даже собирали не каждый вид мха и потрошили только пауков. Часа через 4, когда наш пыл уже почти иссяк, Грильда вдруг оглушительно взвизгнула и снова повисла у меня на шее. Я взяла. Бруста тоже поблагодари, улыбнулся я, чмокнув девушку в щеку. Спасибо. Она обняла парня, правда, не с таким энтузиазмом, как меня. Поздравляю, а мне можем и в другой раз добить. Рассел устало опустился на каменный пол, руки вообще не шевелятся, да и перекусить надо. Хрен тебе, Грильда резко повернулась к нему, давай на час в концентрацию, теперь опыт только ты будешь получать, так что быстро все сделаем. Она оказалась права, когда мы стали втроем оставлять пухлишу покалеченных монстров, дело пошло быстрее, и через полчаса после возобновления кача опнулся и он. Пятый уровень, я даже представить себе не мог, а еще внеочередное улучшение тела, за день, работать в команде здорово, затараторил обалдевший Рассел, кому как усмехнулся я, а, ну да, ты же ничего не получил, да не парься, я свое получу, то, что для разрыва между 10 и 11 уровнем, даже со 100% бафом, эти муравьишки пыль, я уточнять не стал. А вот за ребят был искренне рад. Уставшие, но довольные, мы явились на склад и сдали добычу. «Вы трое, халявщики», — заявил лысый приемщик, тыкая пальцем в каждого из моих спутников. «Илья вас научил первому правилу, брать из монстров все, поэтому вы сейчас должны мне озвучить второе». Ребята растерянно переглянулись. «Принимать все эксклюзивные задания?» — предположила Грильда. «Нет, изучать монстроведение?» — ляпнул Рассел. «Так, если будет задание на логику, этому отвечать не позволяйте», — хохотнул заведующий складом. «Еще варианты, ходить с Ильей», — усмехнулся Бруст. «Вот, почти», — лысый довольно закивал. «Самое важное — состав группы. Понятно, что там должен быть танк и стрелок, желательно маг, но самое главное, вести группу должен кто-то прошаренный и несыкливый, тот, что возьмет на себя ответственность, но не авантюрно, а с пониманием дела». Так, а теперь по очереди кладите руки на шар, он пересчитает репутацию. Друзьям репутации на первый класс не хватило, так же, как и мне на второй. Зато золотых мы получили аж по 3110 монет. Охренеть, завопил Рассел. Бруст хмыкнул и, посмотрев на меня, поднял большой палец, а Грильда с визгом уже привычно бросилась мне на шею. Идите в столовую, пока не закрылась, засмеялся приемщик и протянул мне коробку. Если кто-то узнает... Ваша репутация сильно упадет. В коробке была бутылка местной водки, кринча. Любопытно. Похоже, этот мужик здесь не просто так. Он присутствует в сильно эмоционально окрашенных эпизодах жизни молодых силачей, попутно вдалбливает им правила и дает положительное закрепление в виде неожиданных подгонов вроде этого. Толково устроено. Спасибо. Я пожал крепкую ладонь и первым вышел со склада. Что в коробке? Подскочил ко мне Рассел. Едва мы вышли на улицу. То, что вы сегодня будете пить в честь левелопов, усмехнулся я и отдал коробку Грильде. А ты? Нахмурилась она. А у меня дела в городе. А-а-а. Протянула девушка и опустила голову. Вот только не надо. Я обнял ее за плечи. Мне Никас выбил пропуск. И даже лекари бафы дадут и усталость снимут. Важное дело. Я, конечно, немного исказил правду. Зато она себе не будет забивать голову ревнивой ерундой. А то, что это именно она, сомнений нет. А-а-а. Лицо Грильды озарила улыбка, а ее голубые глаза засияли. Тогда мы тоже сегодня не будем. В другой раз с тобой. Э-э. Поднял палец Рассел. Но локоть девушки врезался ему под ребра. Без Ильи мы бы сегодня убили по 20 муравьев и все. Без него отмечать не будем. Согласен. Бруст хлопнул рыжего товарища по плечу. Кваса выпьем просто. От кваса я тоже не отказался. Так же, как и от плотного ужина. Как ни крути, калорий сегодня мы пожгли очень много. А вот то, что Линда меня накормит, уверенности не было. К дежурному лекарю я зашел в 22:30, и он, не без удивления сверившись со списком, обкастовал меня по самое не хочу. Из ворот гильдии я выходил, едва ли не подпрыгивая от переполняющей меня энергии. Мне предстоял первый полноценный урок магии. Если, конечно, дочка Визелья дома и ей не взбредет в голову что-то неожиданное. Глава 12. Не очень-то тебя и прельщает карьера мага, как я посмотрю, вместо приветствия заявила Линда. С недовольным лицом она стояла в дверях своего цветочного магазина, а ее лицо мне пришлось рассматривать долго и пристально, так как опускать взгляд я опасался. Ведь на ней, кроме мягких белых тапочек и короткой полупрозрачной ночнушки, ничего не было. Интересно, сколько ей лет? Выглядит максимум на 30, но и Визелий выглядел значительно моложе своих 80, или сколько ему там было на самом деле. Заходи. Линда откинула упавшие на лицо локоны, развернувшись, пошла вглубь дома. Твою же мать, ну как можно не смотреть на эти аппетитные, покачивающиеся в такт шагам, едва прикрытые бедра? Стоп, во-первых, это дочка Визелия. Во-вторых, ей может быть 50, если не 60. В-третьих, я сюда заниматься пришел, а вообще, могла бы и одеться, конечно. Делов-то в инвентаре пару кнопок нажать. К моему удивлению, шли мы не в кабинет, а подвал. Тут магическая изоляция, прокомментировала хозяйка. Если что, не сожжешь ничего. Внизу оказалась комната, из которой выходило 5 дверей. 4 были заперты, а в пятую мы зашли. Вытянутый зал примерно 5 на 10 метров. Земляной пол, кирпичные стены и непонятно какой потолок. В углу стояло единственное кресло, а на стенах горели 3 факела. Тренировался, один раз пришлось. Светлые брови Линды поднялись вверх. Ночью, когда пожары были, попал в передрягу. Отбивался. В смысле, ты применил магию в бою? Ну, я же тогда выучил заклинание, вот и применил. Тогда, выучил заклинание, и применил. Силач, огненный шар, раздельно произнесла женщина и села в кресло. Примени еще раз, кидай в ту стену. Я с облегчением отвел от нее взгляд. Как там делается-то? Глаза не закрывать, сконцентрироваться, почувствовать энергию внутри. Так много не нужно, мне не нужно ослепнуть и лишиться всех сил. Вот так, нормально. Теперь направить в руку и бросить. Комнату осветила яркая вспышка. С моей ладони сорвался сгусток пламени размером с апельсин. Через секунду он ударился о стену и взорвался. «Ох, еть!» – прошептала Линда. Тем временем я прислушивался к ощущениям. Вообще ничего негативного. Более того, несмотря на малую практику, в этот раз получилось значительно легче, чем в прошлый раз. В прошлый раз ты, похоже, вкатал на всю ману, выслушав меня, пояснила магичка. Это расширило каналы. Так нужно делать, но лучше не в бою. Можно свалиться без сознания, и тебя просто заколют вилами. Сразу скажу, каждое занятие мы будем заканчивать именно ударом в полную мощь, но в процессе лучше силы экономить. Вот с того, как это делать, мы и начнем. Линда наконец догадалась переодеться в более подходящий случаю длинный черный балахон и следующие полчаса рассказывала о том, что нужно делать, чтобы увеличивать и уменьшать поток энергии, используемый для создания заклинания. Потом я принялся кидать те же самые огненные шары, изменяя их форму и варьируя силу магии. Да что не так с вами? После, на мой взгляд, отличной попытки, Линда вскочила с кресла. С кем? Я удивленно посмотрел на нее. С мужиками. А что не так? Вместо ответа колдунья взмахнула рукой. Повеяло холодом, и посреди комнаты возникла двухметровая ледяная глыба. Пробей ее, только так, чтобы сознание не потерять. Да легко. Я сконцентрировался, создал шар размером с волейбольный мяч и метнул в цель. Ну, такое. Небольшая оплавленная вмятина осталась, не более того. А теперь смотри. Линда щелкнула пальцами, и с них сорвался огонек не больше шарика для пинг-понга. Во-первых, он летел значительно быстрее моего, а во-вторых, прошил лед насквозь. Понял? Ну, если привязать к вопросу ее реплику про мужиков, размер не имеет значения, в магии да. Если тебе надо дом разрушить, можешь делать большой шар, а если нужно сделать точечный укол, то лучше маленький, но плотный. Пробуй. Попробовал и получилось чуть лучше. Кстати, я вспомнил о важном моменте. А посохами есть смысл пользоваться? Тебе пока нет. Посох, он как усилитель работает. Как правило, просто на выходе увеличивает мощь заклинания. Зато противник, когда видит его в твоей руке, начинает нервничать и быть более осторожным. Так что лучше по-тихому, из ладошки. Ясно. Следующие несколько часов я швырял шары, и чем дальше, тем лучше получалось. Несколько раз Линда передавала мне часть своего запаса маны. А что по стихиям? Спросил я во время одной из пауз. В смысле? Ну, ты огонь, воду и контроль используешь. Я в Библии читал, что есть деление по специализациям. Базовые заклинания можно любые кастовать. Вот более сложные, да. Надо брать умения в определенной ветке. Без них нереально. Наставница сделала паузу и посмотрела на меня. Хотя без них даже то, что ты сейчас делаешь, нереально. А давай-ка попробуем кое-что. Остаток ночи она учила меня более тонкой настройке и перераспределению энергии. Использовали мы по-прежнему магию огня, и под утро у меня получилось создать простейший огненный щит. Сука! Заорал я, когда пущенная Линдой сосулька пробила мое плечо. Прости! Она подскочила ко мне, и сорвавшийся с ее ладони голубой свет сразу же снял боль. Просто этот щит обычно ставит маги минимум 20 уровня, и у них он мощнее. Забылась. То есть для меня он бесполезен? Разочарованно спросил я. В бою пока да, но, судя по твоему прогрессу, ненадолго. И именно этот щит и может твой прогресс ускорить. Это как? Тренироваться с шарами ты у себя в гильдии не сможешь. А вот щит устанавливать легко. Если будешь ежедневно хотя бы по часу практиковаться перед сном, каналы будут быстро качаться, а магический резерв понемногу расти, или помногу. Я с тобой уж ни в чем не уверена. Резерв разве не с уровнями увеличивается? С уровнями его базовая величина растет, а от частоты использования реальная. Чем чаще ты используешь магию, тем он больше. Ну и опыт опять же. Она посмотрела на меня, и ее зеленые глаза сверкнули. Только постоянно тренируясь, ты сможешь контролировать мощность заклинания и использовать их быстро. А другим заклинаниям не научишь? Обнаружению скрытных или защите от магии контроля, например. Ахаха. Линда громко рассмеялась, но, видя, что я продолжаю стоять и ждать ответа, смолкла. Ты откуда такой взялся? Из кипени. Ху, пени. Она сделала шаг ко мне, и ее курносый носик оказался в 5 сантиметрах от моего. Ты не маг, и у тебя будет проблема с маной. Если хочешь стать по-настоящему крутым колдуном, тебе нужно найти еще несколько таких пузырьков, как тот, что дал тебе мой отец. А пока ты их ищешь, раз в неделю нужно полностью выжигать резерв разовым кастом. Для этого и тренировок ты должен приходить сюда. Хорошо. Я не двигался, и она, не отрываясь, смотрела мне в глаза. У тебя взгляд взрослого мужика, резко изменившимся голосом произнесла вдруг она, хищника. Тут темно просто, улыбнулся я, внезапно поймав себя на мысли, что очень хочу ее поцеловать. Вернее, не так, наброситься, впиться губами в ее губы, сорвать одежду и... Так что там с выжиганием резерва, в голове звякнул колокольчик. Что это? Я растерянно отвел глаза, прислушиваясь к ощущениям. Звоночек, откуда ты знаешь? Ну так всю ночь его добиваюсь. Линда довольно улыбнулась. Не люблю общаться с людьми со слабой ментальной защитой. Они могут подвести в любой момент. А можно как-то попроще для молодых пацанов с амнезией? За время с нашей прошлой встречи ты взял 10-й уровень, констатировала колдунья, хоть я ей об этом не рассказывал, и прокачал защиту от магии. Это правильно, но 10% – это мало. По счастью, есть еще и навык защиты от ментального воздействия. Он качается, когда ты общаешься с разумными, как правило, противоположного пола, пытающимися тобой манипулировать, или колдующими магию контроля. Первый уровень этого навыка у тебя был, что, зная моего отца, не мудрено. Сегодня я всю ночь обрабатывала тебя малыми дозами обольщения. Ты сопротивлялся и навык качался. Сейчас я врубила его сильнее, и ты справился. Молодец. Теперь у тебя ментальная защита второго уровня. Не сильно много, но уже больше, чем у 90% мужиков. У вас без умений он плохо растет. Охренеть, тут эксперименты проводит. И заявления эти сексистки тоже очень интересные, но очень похожие на правду. Не верить Линде повода нет. А раз так, то, спасибо, улыбнулся я. Как я уже сказала, не люблю работать с людьми со слабой защитой. Они могут сдать в любой момент. А ты, похоже, мне можешь пригодиться. Кто бы сомневался. Ладно, делай самый мощный шар, что можешь, быстро. Для придания стимула колдунья создала очередную ледяную стену, которая очень быстро полетела на меня. Я взмахнул рукой и зарядил в нее огнем. Вспышка и темнота. Немного переборщил. Линде понадобилось полчаса, чтобы привести меня более-менее в порядок, но, подходя к воротам гильдии, я все равно чувствовал себя не очень. И на разминку пришел за минуту до начала. Возможно, Никас и понял, что я не в кондиции, но никаких поблажек делать не стал. Более того, гонял меня даже больше, чем обычно, что, впрочем, учитывая специфику здешней раскачки, и правильно. Самые лучшие результаты приходят, когда организм на грани. Быстро позавтракав, я попросил ребят последить за мной и уснул прямо в столовой, положив руку под голову. Еще полчаса сна я урвал на теоретическом занятии, благо тему уже знал. К боевой подготовке я уже почти пришел в норму. И дело тут было не только в моем супервыносливом организме. Больше всего помог артефакт, который дала мне на прощание Линда. Выглядел он как невзрачное колечко с янтарем, но по факту он позволял значительно быстрее восстанавливаться после использования магии. «Илья, на два слова!» — крикнул Никас, когда часы пробили 14:50. И когда я подошел, спросил: «Ты сегодня ночью не к Сильвину часом ходил?» «Нет», — покачал головой я. «А собираешься?» «Конечно, но только не сегодня». «Да я вижу, что ты полумертвый». Никас окинул меня скептическим взглядом. «Давай завтра договорюсь, чтобы тебе после последней боевой подготовки бафы восстанавливающие дали, и сразу, без всяких ужинов, дуй к нему. Во-первых, для турнира нужно, если хочешь на нем что-то показать, а во-вторых, передашь ему кое-чего. Найти Сильвина и передать ему посылку. Адрес. Награда 1 медная монета. Принять отказаться. А, вот чего он такой заботливый. Ну и ладно, насчет турнира он абсолютно прав. Принять. Свободен. Что он от тебя хотел?» — спросил Рассел, когда я поставил поднос на стол и сел. «Спрашивал, готов ли к участию в турнире». «Да у тебя все шансы», — улыбнулась Грильда. «Причем сразу в нескольких дисциплинах. Я тоже так думал и на турнир возлагал большие надежды. Это был ежегодный турнир недавно инициированных, который организовывала система. Принимать участие могли только разумные, присоединившиеся к ней в течение последнего года, то есть не старше 19 лет. Причем награды были настолько крутые, что, как мне кажется, руководство гильдии силачей специально так подстроило, что наш ускоренный выпуск будет сдавать экзамены как раз за день до начала турнира, который продлится 2 дня. Что же касается дисциплин, их было несколько. Бой с использованием холодного оружия, стрельба из лука, верховая езда, метание ножей, рукопашный бой. Была еще и магическая часть, но по понятным причинам она меня мало интересовала. Каждый участник мог выбрать 2 дисциплины. Победитель получал эликсир 1-го уровня, 2-е место, 2-го, а разумные, занявшие 3-е и 4-е места, 3-го. Более того, объявлялся и общий победитель, тот, кто в своих номинациях суммарно займет наиболее высокое место. Он получал очко умений. Когда я узнал о наградах, то, мягко говоря, охренел и сначала посчитал их чрезмерными. Но мне объяснили, что таким образом система стимулирует разумных, показывая им, что лучшие будут получать реальные плюшки. Аналогичные турниры проводились и для других возрастов, и там награды были еще круче. Правда, и конкуренция жестче. Как вы думаете, «Сколько народу будет?» – спросил Бруст, с аппетитом поглощающий грибной суп. «Да хренища!» – заржал Рассел. «Со всей империи приедут, не меньше тысячи. Кстати, а где столько разместиться?» – спросил я. «Да там же альтернативная реальность будет», – удивленно поднял брови Бруст. «Или ты и об этом не знаешь?» «Да как-то, когда в прошлый раз касались этой темы, меня больше интересовали дисциплины и награды. Что ты издеваешься над ним?» – шикнула Грильда на парня. «Соревнования будут проходить в специально созданной системой магической реальности. Там много места. Ни хрена себе, а не значит ли это? А бои там как проходит? До смерти», — подтвердил мою догадку Бруст. «Собственно, в этом и идея. Прокачка на турнирах идет очень сильная, так как даже если ты потом и воскреснешь, ощущения от того, как тебе отрубают голову, говорят, не самые приятные». «Не кисло?» — протянул я, переваривая информацию и заодно жуя курятину. «Ты в боях и стрельбе будешь участвовать?» — спросила Грильда. «После того, как трешку в навыке владения колюще-режущим взял, вариантов нет. Интересно еще ножи покидать и на лошади по полосе препятствий попрыгать, но только две можно выбрать. Вне конкурса можно», — сообщила девушка, отставляя третью пустую тарелку. «Я вот все попробую, где головы не отрубают. Для прокачки в боях стоит поучаствовать», — заметил Бруст. «Не, в боях только продвинутые двушки будут или вообще такие самородки, как Илья с трешкой. Я лучше в других. Признаться, я ее поддерживал, тем более был шанс, что нас выставит друг против друга, и вот вообще не хотелось бы даже понарошку убивать свою подругу. Мы еще поболтали на эту тему, но как только все мои тарелки опустили, я оставил друзей и пошел к себе. Организму требовался отдых, и у меня был еще час с лишним, чтобы поспать». Снова началась рутина, и продлилась она до следующего вечера. Согласно договоренности с Никасом, сразу после боевой подготовки я получил восстанавливающие и стимулирующие бафы и покинул территорию гильдии. Чтобы не терять времени, ел на ходу. Благо ума хватило еще днем с запасом набрать в столовой провизии. Сильвин жил километрах в 5, у самой окраины города. По счастью, в другую от реки сторону, так что дошел я без приключений. А вот попал внутрь я весьма загадочным образом. Сначала постучал в дверь ничем не примечательного двухэтажного домика. Она сразу же открылась. Зашел. Дверь захлопнулась за мной, и отчетливо раздался звук запираемого замка. В эту же секунду передо мной возник и замер силуэт, заставивший меня попятиться. Собака размером с теленка. Сверху что-то зашелестело. Присмотревшись, я увидел, что в 3 метрах надо мной на жердочке сидит гигантская сова. Звери не проронили ни звука. Подавив первый приступ паники, я осмотрелся. Ничего себе. Судя по всему, Сильвин снял 4 одинаковых рядом стоящих дома и, дав кому-то на лапу, договорился соединить их в один длинный. Теперь это был большой тир, причем очень любопытно оборудованный. Очевидно, хозяин пытался сымитировать все возможные ситуации, из которых придется стрелять. 3 факела освещали многочисленные платформы, выступы, препятствия. С потолка свисали веревки и что-то вроде качелей на толстых цепях, а также повсюду были разбросаны и установлены десятки непонятного назначения устройств. «Привет от Круглого», — произнес я, так и не увидев хозяина. «Задание: найти Сильвина, выполнено. Вы получаете 1 медную монету, уже не зря шел. Сейчас послание передам, и будет еще одна. Можно с чувством выполненного долга возвращаться». Иронизируя про себя, я переводил взгляд с собаки на сову и обратно и ждал хозяина. Наконец он соизволил появиться. Ближайший факел висел достаточно далеко, и сначала я увидел только среднего роста фигуру. Впрочем, характерная походка подсказала, что человек не трезв и, похоже, сильно. «Ты тот самый способный пацан, не умеющий стрелять?» — остановившись в тени, поинтересовался он. «Ну вообще-то у меня 3-й уровень навыка». «А, тогда извините, не рассмотрел в темноте столь выдающуюся личность». Еще он это передал, понимая, что оконфузился. Я протянул хозяину массивный сверток. «Задание: передать Сильвину посылку, выполнено. Вы получаете 1 медную монету, а вот это дело». Человек сделал несколько шагов вперед и, схватив сверток, принялся его разворачивать. А я так и остался стоять с протянутой рукой, так как, наконец, смог рассмотреть его лицо. Вполне обычное лицо человека лет 50, за исключением того, что на месте глаз у него зияли черные провалы. Глава 13. В свертке оказалось письмо и пузатая зеленая бутылка. Сверху раздался шум. Эта сова, сорвавшись с жердочки, спикировала и села хозяину на плечо. Тот тем временем развернул письмо и принялся читать, что завис. Не видел никогда, как слепые читают, что ли. А, это системное. Я запоздало вспомнил, что в этом мире другие технологии. Письмо-то, помахал мужчина листком передо мной. Да нет, обычное. Такие вещи, о которых Круглый пишет, нельзя через систему сообщать. Безопаснее по старинке. Зашифровать и пером нашкребать. Собеседник говорил медленно и тягуче, и я все больше убеждался, что он серьезно пьян, но это меньшее, что меня из происходящего смущало. Эх, видно, переоценил тебя Круглый. Впечатлительный ты какой-то. Ну ладно, если тебе так будет проще. В руках Сильвина появилась черная лента, и он ловко завязал ей свои глазницы, после чего развернулся и, уверенно обходя устройство, направился вглубь здания. Конечно, стало гораздо проще. Вообще все вопросы сразу отпали. «Чё застрял?» – не оборачиваясь сказал хозяин. «Пойдем знакомиться». Я вздохнул, выкинул из головы все мысли и, стараясь не смотреть на сидящую как истукан огромную псину, пошел следом. Мы прошли в угол тира и уселись на простые деревянные стулья рядом с большим дощатым ящиком, накрытым скатертью. Как оказалось, знакомство подразумевало совместное распитие алкогольных напитков. «У меня сопротивление ядом. 2, предупредил я. «Это ты сейчас этим похвастался, как давеча тройкой в стрельбе», — усмехнулся Сильвин. При этом он достал 2 стакана, переданную Никасом бутылку и разлил. Я даже подался вперед, чтобы убедиться. «Все верно. Оба стакана наполнились ровно наполовину. Миллиметр, блин, в миллиметр». Возникло чрезвычайно сильное желание помахать перед лицом хозяина рукой, но я страшным усилием воли его подавил. «Нет, это я к тому, что у меня завтра занятие. Запомни, сынок, навык драться с похмелья – один из главных в жизни. Без него долго не протянешь». С этими словами он поднял свой стакан. «Сильвин, Илья, я поднял свой. Мы чокнулись и выпили. Отсутствие закуски, приличная порция и приятный запах напитка ввели меня в заблуждение. Я почему-то подумал, что он не очень крепкий. Ошибочка вышла. Горло обожгло, а из глаз хлынули слезы. Я судорожно схватил из инвентаря первый попавшийся пирожок и принялся интенсивно жевать. Между первой и второй, что, усмехнувшись, спросил хозяин, глядя на меня. Промежутка нет совсем, шаришь. Господи, система, неужели в шринанском и это слово есть? Да пофиг, я чего пришел, начал было я, но Сильвин лишь покачал головой и протянул мне наполненный ровно так же наполовину стакан. Может, он волшебный и больше не заполняется? В этот раз я был готов, и вторая пошла гораздо лучше. Первая колом, вторая, в этот раз я сам подкинул ребус, соколом. Заржал довольный хозяин, подтвердив, что пословицы у нас в целом схожи. Так что со стрельбой, ядреный алкоголь быстро снимал барьеры в общении. Еще одну надо, чтобы мышцы расслабились. Тем более ты закусываешь, а это понижает эффективность. А откуда вы все это знаете? Вы же слепой, не глухой же. Ты чавкаешь громко, да и запах. Первый пирожок с картошкой был, второй с голубятиной. Он вообще-то из столовой гильдии. С курицей должен был быть. Ну, может, не стал спорить собеседник и вновь наполнил стаканы. Давай, пей, и на позицию. К позиции, которая располагалась точно по центру длинного зала, я подошел совсем не твердым шагом. Сильвин стал у стенки в специальной кабинке. Причем от меня его отделяло едва заметное мерцающее поле. По-видимому, магическое. Разумно с учетом того, что он напаивает своих учеников. Туда же спрятались собака, сова и прошмыгнула здоровенная крыса. Сначала я подумал, что она просто тут живет, но через несколько секунд она оказалась на противоположном от совы плече хозяина. Интересно, если первых двух зверушек еще можно было как-то объяснить дрессировкой, то последняя почти наверняка пет, вроде визы, а значит и те, скорее всего, тоже. Слушай внимательно, прервал мои размышления хозяин тира, я буду управлять целями и говорить, что делать. Это может быть обычный выстрел, выстрел в какую-то часть, двойной выстрел. Или, наоборот, стрелять будет нельзя. По моей команде ты будешь перебегать в указанное место, прыгать, ложиться и так далее. Понятно? Да. Что-то щелкнуло, пол подо мной затрясся, и в эту же секунду на стенах появились разного размера белые мишени. Пли. То, что происходило в следующий час, описать трудно. Я бегал по всему стрельбищу, залезал на стены и запрыгивал на качающиеся платформы. Стрелял на бегу, в прыжке, вися на канате вниз головой и стоя на одной ноге, причем стрелял назад. Наставник делал упор на скорость выстрела, и довольно скоро я перестал целиться и просто выпускал одну стрелу за другой. И что интересно, регулярно попадал. Перерыв. Наконец заявил Сильвин, и, тяжело дыша, я добрался до стула и рухнул на него. Протрезвел, абсолютно. Тогда на, я, блин, даже не успел заметить, как он наполнил стаканы. А зачем это? Стрельба в реальном бою, это про рефлексы. Алкоголь отключает твою голову, и мы тренируем именно их. Ну раз так, Никас явно знал, куда меня посылает. Я выпил и закусил. После второй снова хорошо накатило и барьеры снова спали. А как вы так хорошо ориентируетесь? Ладно то, что ходите уверенно. Вам тут все привычно. Но вы же комментировали мои действия. Ты же бегаешь, пыхтишь, как слон, руками машешь. Потеешь опять же. Ну допустим. Значит, ваш радиус ограничен работой остальных органов чувств? Ты бы очень удивился, узнав их радиус, усмехнулся Сильвин. В этот момент сидевшая на одном из многочисленных выступов сова вдруг заухала, а потом снова переместилась на плечо хозяина. На другом возникла крыса, а в мою ногу что-то ткнулось. Опустив глаза, я увидел собаку. Хаем, вдруг Сильвин стал серьезным. Тут мне подсказывают, что у тебя тоже есть питомец. Да чтоб тебя, магический мир, магические существа. Куда ни плюнь, попадешь в кого-то с навыками, способными тебя вскрыть. Прав был Визели. Недолго мне тут, видать, инкогнито бродить. Есть. Покажешь, а ваши не бросится? Да ты что? Собеседник засмеялся. Они хотят с ним познакомиться. Им со мной скучно, а другие звери. Это просто звери. Не ссы, он правду говорит. На моем плече возникла тяжесть, и я почувствовал прикосновение перепончатого крыла к своему затылку. Ух ты, какая прелесть! Широко улыбнулся Сильвин. Что ест? Яйца только, усмехнулся я и погладил Визу по голове, и кровищу, и кровь человеческую, но я ей не даю, и очень зря, иногда надо баловать, так могут скрытые способности раскрыться, да и в целом прокачка быстрее пойдет. Хозяин вновь наполнил стаканы, а Виза тем временем отлетела метров на 5 и села на одну из платформ. Все трое питомцев сразу же направились к ней, и вскоре собака, сова, крыса и летучая мышь организовали небольшой квадрат. При этом не издавали ни единого звука. Зрелище жутковатое, откровенно говоря. Они общаются, уточнил я. Конечно, не боись, лишнего не ляпну. Будто прочитала мои мысли Виза. У нас табу говорить друг другу что-то, что может навредить партнеру. Давно она у тебя? Спросил Сильвин. Около 2 недель. Махонькая совсем. Умилился этот странный человек. Эх, даже немного завидую. Вам столько еще предстоит узнать друг о друге. Через столько вместе пройти, а может расскажете, решил я воспользоваться ситуацией, так как о питомцах знал неприлично мало, а соответствующий раздел системной библии мне пока был недоступен. Да что тут рассказывать, это надо почувствовать, но точно скажу, что тебе очень повезло, пока она вряд ли многое умеет, но со временем, может стать верным и очень сильным союзником, помощником и, глазами, осенило вдруг меня, не только. Засмеялся Сильвин и вдруг решил пооткровенничать. На самом деле моя травма – результат добровольного действия. Я отдал их мартише, это сова. Это помогло ей эволюционировать, а мне стократно усилило все остальные органы чувств. Понял, как надо своих питомцев любить. У тебя глазки тоже ничего такие. Но вы же были стрелком, опешил я. В смысле был? Сильвин резко встал и развернулся. В его руках появился лук. Затем что-то ярко вспыхнуло, и к дальней стене, туда, где в ряд стояли классические мишени, унеслись 10 огненных росчерков. Видимо, это и было то самое умение ливень стрел. Иди посмотри. Я пошел. Все 10 мишеней были поражены точно в центр. Ох, еть, не сдержавшись, прошептал я. А теперь на позицию. Увиденное произвело неизгладимое впечатление, в результате чего и без того высокий статус моего нового знакомого взлетел и, пробив крышу, унесся в небеса. Если я когда-то хоть что-то подобное смогу изобразить, это будет стоить любых потраченных усилий. Ночь так и продолжилась. Час интенсивной стрельбы со все усложняющимися заданиями и следом 15 минут бухания, во время которого Сильвин рассказывал о своих питомцах, их боевых возможностях и трудных характерах. Особенно мне понравилась история крысы Шрилы. Будучи очень своенравной, она долго привыкала к хозяину. Но когда тот попал в плен к какому-то мятежному графу, а собака с совой помочь ничем не могли. Шрила в одиночку за ночь перегрызла 40 глоток, разведала тайный ход на свободу и принесла хозяину, а точнее партнеру, ключи. Когда я утром уходил, Сильвин вошел в положение и мало того, что отпоил меня какой-то чудодейственной настойкой, так и дал несколько пузырьков с собой. Чувствуя с каждой минутой себя все лучше и лучше, я шел по медленно просыпающемуся городу, подставлял лицо встающему солнцу и широко улыбался. За эту ночь я узнал много нового об отношениях с питомцами, прокачал сопротивление ядам и самое главное, сильно продвинулся в стрельбе, что давало мне дополнительные шансы на турнире. Тем более, что Сильвин показал мне несколько техник стрельбы, которые я должен был оттачивать в ближайшие дни в гильдии, и мы с ним договорились о еще одной встрече накануне соревнований. Следующая неделя прошла очень напряженно. Плотное расписание, сложные тренировки с ребятами третьего ранга и самим Никасом. Часы, проведенные с Луком на стрельбище по заданиям Сильвина, и постоянная практика в установлении огненного щита.